Дарья Донцова. «Черт из табакерки». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2002 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Где много женщин, там почти всегда скандал. В особенности, если милые дамы выясняют, кто из них красивее. Как правило, хорошим это не кончается. Да что говорить о смертных, если даже богини перессорились между собой из-за обладания золотым яблоком с надписью «Прекраснейший». Зевс отказался решить их спор и послал их к Парису, сыну царя Трои. А тот возьми и присуди яблоко Афродите, пообещавшей ему в жены прекраснейшую из смертных. Окончилось все это Троянской войной. Так что я в споры красавиц не вмешиваюсь и делаю свое дело. Мысли крутились в голове, а руки машинально выполняли работу. Собирали с кресел разбросанные колготы, белье и прочие дамские штучки. Я работаю сейчас в доме моделей, а вешалки страшно неаккуратны. Снимут с себя чулочки и швырнут посередине комнаты. Кроме того, они глупы. Ничего, как правило, кроме газеты «Мегаполис» не читают, и все разговоры в раздевалках крутятся в основном вокруг денег и мужиков. Пока мне не пришлось устроиться на работу в дом моделей Германа Губенко, мир моды виделся издалека чем-то сказочным, роскошным. Прекрасные женщины, шикарное платье, изумительные духи. На поверку все оказалось совсем не так. Девушки, пока над ними не поработает визажист, выглядят не слишком привлекательно. Многие модельки прикладываются к бутылке. Кое-кто не брезгует и героином. На языке-то они все небесные создания, а за кулисами творят удивительные вещи. Ради выгодного кастинга девчонки готовы на все. Бритвенное лезвие, подложенное сопернице в туфли, далеко не самая жестокая выдумка. Так что я на месте многих матерей подумала, стоит ли толкать дочь на этот путь. К высотам пробиваются единицы, и не всегда успех зависит от красоты. Клаудия Шифер, например, в обыденной жизни просто высоченная немка с крупноватыми ступнями и капризно надутыми губами. Я сгребла с дивана в кучу бумажных салфеток, вытряхнула в большой пластиковый мешок мусор и принялась собирать разбросанные повсюду бутылки из-под минеральной воды. Вешалки озабочены своей внешностью, да нельзя, и постоянно опрыскивают лицо минералкой. Причем не каким-нибудь святым источником, а французской водой «Эвиан» по 60 рублей за 300 миллилитров. Да, нужно признаться, что хотя моя должность и называется весьма значительно, менеджер по офису, на самом деле я являюсь самой обыкновенной уборщицей. Стою на нижней ступени социальной лестницы, и подняться по мне мне уже, очевидно, не удастся. В 35 лет поздно начинать жизнь сначала. Впрочем, если разобраться, не везло мне с самого младенчества. Маменьки своей я не знаю. Естественно, существовала биологическая единица, сродившая меня на свет. Но вскоре после выхода из родильного дома матушка поняла, что ребенок – это сплошная докука. Плачет по ночам, просит есть, да еще к тому же нужно стирать пеленки и покупать ползунки. Мамуля почувствовала, что не готова к подобным испытаниям, и в один жаркий летний день просто-напросто сбежала от моего отца. Так я ее никогда больше и не видела. Не осталось даже фотографий. Папа в порыве злости изорвал все до единой. Впрочем, его можно было понять. Тяжело мужчине с младенцем, даже если он работает дворником и может выкатывать коляску во двор и приглядывать за ребенком, размахивая метлой. Вскоре у меня появилась мачеха Раиса, большая, толстая, неаккуратная баба, жарившая восхитительные блинчики. Про нее нельзя сказать, что она была злая. Падчерицу, то есть меня, Рая колотила только когда напивалась пьяной. Но запои случались у нее нечасто, примерно раз в месяц. Я же, достигнув 6-летнего возраста, уже хорошо знала, что если тетя Рая появляется на пороге комнаты с лихорадочным блеском в глазах, следует моментально ужом проскальзывать в дверь и нестись, куда глаза глядят, но подальше от родимого очага. Чаще всего глаза глядели в сторону булочной. Тамошние продавщицы любили меня, угощали калорийными булочками с изюмом и карамельками Чебурашка. Выждав часа 2-3, я возвращалась домой и находила тетю Раю на кровати. Из груди женщины вырывался молодецкий храп, звук которого наполнял мою душу невероятным блаженством. Раз храпит, значит, не станет драться. Утром Рая, совершенно не помнившая того, что было вчера, охая и держась за голову, вытаскивала из плиты черную чугунную сковородку и принималась жарить блинчики. «Ешь, несчастье», — говорила она, шлепая на тарелку поджаренный кусок теста. «Жри от пуза, да зла на меня не держи. Видишь, люблю тебя, блины завела». Ну, а если вчера по зубам носовала, так в семье чего только не бывает. Бью, значит, за свою держу. А ты тоже будь похитрей. Видишь, тетка отдыхать собралась, не лезь под руку. Забейся в уголок, да пережди, усекла? Я молча кивала и проворно жевала ароматное угощение. Никогда больше ни в одном другом доме я не ела таких блинов. Наверное, Рая каким-то образом оформила надо мной опеку, потому что папенька слинял в неизвестном направлении в тот год, когда я пошла в первый класс. Вообще говоря, Раиса могла сдать меня в детдом и жить себе припеваючи. Работала она уборщицей, трудилась одновременно на 4 ставках, драила лестницы в подъездах, а еще бегала по людям, хватаясь за любую работу. Мыла окна, убирала квартиры, прогуливала собак, притаскивала картошку с рынка. Надо заметить, что когда исчез мой отец, мы стали жить намного лучше. Можно сказать, вздохнули полной грудью. Отпала необходимость содержать алкоголика, покупать ему каждый день бутылку и пачку сигарет. Получалось, что только на виноводочные изделия уходило около 6 рублей в день, а за месяц набегало почти 200 целковых, зарплата инженера или учительницы. Так что после его пропажи нам стало только лучше. Рая сделала в хрущобе ремонт. Постепенно в комнатах появились люстра производства ГДР, польский палас, болгарская мебель и замечательный кухонный гарнитур, шкафчики, покрытые серым пластиком в розовых цветочках. Мне они нравились невероятно. Все у нас стало как у людей, и в школу я пошла в коричневом платьице, белом фарточке и ажурных гольфах. Рядом со мной возвышалась толстая Раиса с огромным букетом гладиолусов. Ради праздника тетка нацепила бордовый костюм из джерси и мучилась в непривычной одежде. Первые 3 класса пролетели мгновенно. Странное дело, но Господь наградил меня хорошей головой. Объяснение учительницы я ловила на лету и никаких трудностей в учебе не испытывала. Все казалось легким — русский, чтение, математика и даже немецкий. Другие дети рыдали над домашними заданиями, а родители писали за них сочинения. Рая даже не заглядывала ко мне в тетради и дневник. Собственно говоря, делать это было незачем. Никаких оценок, кроме 5 там не было. В 5 классе к нам пришла новенькая, тихая, застенчивая Томочка Попова, и нас посадили за одну парту. Через 2 дня выяснилось, что одноклассница не знает ничего. Читала она еле-еле, в математике абсолютно не смыслила, а по-русски писала с чудовищными ошибками. Но наши учителя не ругали девочку. Томочкин папа занимал высокий пост в Министерстве иностранных дел, частенько катался за границу, и милые преподавательницы щеголяли в обновках, подаренных щедрым Виктором Михайловичем. Поэтому Тамару и подсадили ко мне. Классная руководительница знала, что я пожалею одноклассницу и разрешу ей списывать контрольное. Так и вышло. Томка принялась сдувать у меня домашнее задание, а на самостоятельных работах я успевала решить 2 варианта. Как-то под Новый год Тамара позвала меня к себе в гости. Никогда раньше мне не приходилось бывать в таких квартирах. Бесконечные коридоры и большие комнаты, даже ванная у них была величиной с нашу кухню, а в пищеблоке мог бы совершить посадку вертолет Ми-8.